Разумеется, я в этой области невежда, хуже новорожденного дитя, но у меня есть подозрение, что... Удивительно, но его подозрения обычно били в самую точку. Уже в 5-летнем возрасте Бруно был признан вундеркиндом. К 75 годам он так и остался чудо-ребенком. В 5 лет он вызывал восхищение тем, что обогнал всех своих сверстников. В 75 — несоответствующий возрасту молодостью духа. Если не обуздать его проклятое рвение, то он монополизирует дискуссию, всех утомит и погубит симпозиум, как уже неоднократно происходило. Вся надежда была на председателя. Фон Хальдер ждал, что Николай поймет подтекст его нарочито грубой реплики. На Бруно он старался не смотреть. Бруно тем временем как будто увлекся чтением резюме, которое держал в левой руке. Правую ладонь он приставил к уху воронкой, внимая говорящему, но мысли его устремились по третьей колье, подстегнутой обидной репликой коллеги. Бедняга Отто, все те же шорты, тщательно взъерошенная седая шевелюра, признаки затянувшегося детства. Тогда смертной доски будет разыгрывать с грубыми манерами и золотым сердцем бойскаут. Подумать только, ведь он, Бруно, чуть было не примкнул к поклонникам последней книги Отто, когда она только вышла несколько месяцев назад. Но чуть-чуть не считается, как говорится у них, ребятишек. Очень скоро он разглядел, что одному все заблуждения и противоречия автора тщательно закамуфлированы риторикой. Он даже составил их пронумерованный перечень и с нетерпением ждал возможности устроить по их поводу дискуссию. Он бы потер руки в предвкушении скорого торжества, но руки были заняты. Слово взял тем временем Гектор Бурш. В отличие от Соловьева и Хальдера, он говорил стоя, заложив руки за спину. Хора сравнивал его позу со стойкой вольно на параде британской армии, не позволяющей той же степени расслабленности, что обычная команда вольно. Говорил Бурш четко и сухо, с легким налетом техасского акцента, который хотелось сравнить с миражом живительного ручья в пустыне. Ни черного пессимизма, ни розового оптимизма председателя, если воспользоваться образным выражением самого профессора Соловьева, он не разделял, ибо считал, что ученые должны вместо драматизации реальности сосредоточиться на конкретных осязаемых фактах. А таковые факты, как гласит удачное определение в одном недавно вышедшем учебнике, сводятся к тому, что человек есть всего лишь сложный биохимический механизм, приводимый в действие топливной системой через посредство встроенных в нервную систему компьютеров с огромными возможностями по хранению закодированной информации. Ключевым понятием в этом определении Бурш предлагал считать слово «сложный». Научный подход к изучению сложных явлений заключается в анализе составляющих их простых компонентов. А простые компоненты любой человеческой деятельности — это элементарные составляющие поведения. Они представляют собой рефлексы и рефлекторные реакции на стимулирование извне. Некоторые из них присущи каждому с рождения, но большая часть меняется под воздействием обучения и опыта. Будущее человечества зависит от разработки надлежащих способов психологического воздействия и их закрепления. Позитивное и негативное закрепление, просторечие вознаграждения и лишения чего-либо, представляют собой могучие механизмы социальной инженерии,